Глава 37. Богдан. Аня замечает меня и Виталия. Нас невозможно не заметить, мы стоим у центрального входа. «Что ты здесь делаешь?» – интересуюсь я. «Я узнала, что с Марьяной приключилась беда, приехала навестить. Она же приходится мне двоюродной сестрой», – поясняет Аня. «Знаешь, раньше ты не часто рвалась к ней навстречу. У нас есть разногласия, но в момент несчастья о них забываешь», – хмурится Аня, нервно сцепляет пальцы на ремешке сумки. «Как она? Уже пришла в себя?» «Нет», – включается в беседу Виталий. «Марьяна еще находится без сознания». «Какие прогнозы? Она вернется в сознание или будет лежать в коме?» «Я бы не стал делать поспешных выводов. Цежу сквозь зубы. Я желаю ей поправиться от всего сердца». Лицо Ани принимает скорбное выражение. «Я всем нутром чувствую, что ее визит в больницу – лишь дань вежливости, не более того». Возможно, она немного переживает за двоюродную сестру, но ее тревога – лишь капля в море других эмоций. Кажется, моя жена рада полученной отсрочке. Она считает, что если Марьяна не приходит в себя, я не стану торопиться с разводом. Но в этом она ошибается. «Виталий, соболезную, что ваша жена пострадала от рук уличных хулиганов», – говорит Аня, едва дотрагиваясь до локтя Виталия. «Откуда ты знаешь, что на Марьяну напали хулиганы?» – цепляюсь за слова жены. «Говорила с полицией?» «Нет», – теряется Аня. «Ну разве это не очевидно? Я слышала, что у Марьяны отобрали сумочку и кошелек. Так обычно поступают хулиганы». «Но только мы живем в обеспеченном районе», – оскорбленно заявляет муж Марьяны. «У нас невысокий процент преступности». «Однако кто-то напал на нее», – подводит итог Аня. «Пожалуй, я пойду поговорю с врачом о состоянии Марьяны». «Не стоит». Останавливаю я ее. Мы только что говорили с врачом. Нельзя дергать человека, чтобы пересказать то, что и так известно нам двоим. Тебе лучше вернуться домой и озадачиться скорым сбором вещей. Я приеду позднее. Но... Никаких «но», если хочешь получить хорошие откупные при разводе. Чеканю я. Аня бледнеет. Поговорим об этом дома, милый. Уверена, ты погорячился. Жена торопливо отходит прочь, чтобы не услышать еще несколько неприятных слов. «Ты разводишься?» – удивляется Виталий. Смотрю в его светлые глаза, пытаясь понять, о чем он думает и на что рассчитывает. Активно подсчитывает убытки или тщетно пытается придумать, как заставить меня сотрудничать. Ведь ситуация в корне изменилась, и Марьяна не приходит в сознание. «Да, я твердо намерен развестись со своей женой и забрать твою». «С чего такая уверенность, что я соглашусь на это?» – резко спрашивает Виталий. «С того, что сейчас Марьяне требуется дорогостоящий уход, а ты явно не желаешь тратить ни копейки». Лицо Виталия рябит. Он пытается удержать эмоции, но потом выплевывает. «К черту! Я не отдам тебе ни жену, ни Макса!» «Ты говоришь о моей любимой женщине и о моем сыне. Я заберу их при любом раскладе». «Нет, мы договаривались о другом!» Толкаю его в грудь ладонью. «Сделки не будет, ясно? Мне всего лишь нужен был способ подобраться к Марьяне. Я не собирался ею торговать по-настоящему. Ты сам превратил ее в предмет торговли. Она тебе не нужна. Ты ее не любишь. И любишь ли ты моего сына, а? Ты полный кретин, если ни разу не задумывался о том, что он не похож на тебя». «Полегче, Чернов. У тебя большие деньги, но...» «И деньги, и связи», – перебиваю его. «А если ты хочешь получить хоть что-то, то уйдешь в сторону и не будешь вставлять мне палки в колеса». «Не дождешься. Единственное, что я тебе позволю, это держать Макса в семье. Но лишь до тех пор, пока Марьяна не придет в сознание». «Это может затянуться надолго». «Нет. Марьяна придет в себя, уверен. Я могу обеспечить ей самое лучшее лечение, и она быстро поправится». «Я не согласен». «Послушай, Виталий, в любом бизнесе есть потери. У не очень толковых бизнесменов они случаются чаще. Ты прогорел. Когда тебе подвернулась возможность поправить свои дела, ты уцепился за нее, невзирая на цену. Думаю, что ты недолго колебался, стоит ли платить семьей по своим счетам, да? Не перебивай. Прошу, замечая, что Виталий хочет возразить. Сейчас у тебя есть выбор. Первый вариант – согласиться на мои условия и выиграть хоть что-то. Второй вариант – упрямиться дальше и остаться ни с чем. Марьяна и сын все равно будут моими, но у тебя есть шанс немного поправить свое материальное положение». «Вот значит как. Швыряешь мне подачку?» «Предлагаю тебе не путаться под ногами. Получишь материальное вознаграждение». «Ты заранее все это продумал, да?» «Нет, я всегда импровизирую на ходу». «Ну так что? Времени на раздумье у тебя мало». Виталий колеблется, переводит взгляд в сторону больницы, взвешивает, возможно, упущенную выгоду и свои возможности. Но, думаю, он и сам понимает, что он проиграл этот раунд. Марьяна не на его стороне, однозначно. «Ладно», – нехотя соглашается он, – «но я хочу обсудить условия и получить реальное подтверждение своим словам. Реальное, Чернов, в письменном виде, которое ты подпишешь и сразу же передашь мне». «Разумеется. Только сначала я решу вопрос с клиникой. Эта дерьмовая больница с клопами не подходит Марьяне. Делаю несколько шагов в сторону крыльца больницы. Нужно утрясти вопрос с врачом, пошли». «Не думал, что вам удастся обвести меня вокруг пальца с этим договором», бросает мне в спину Виталий. «Хорошо посмеялись?» «Нет, что ты, мы даже не говорили о тебе. Вспоминали прошлое», говорю я. «И это чистая правда. Виталию не было места в наших мыслях и воспоминаниях. Там были вдвоем, так, как это должно было быть с самого начала. Если бы я не пошел на поводу у своих сомнений, ничего этого бы не было. Кругом виноват только я сам».